Холодный сквозняк разгуливал по коридору. Кажется, какой-то разгильдяй не закрыл дверь, ведущую на шлюпочную палубу. Он медленно шел по пустынному, ярко освещенному коридору. Мягкая дорожка скрадывала звуки шагов. Да и что шаги? Надсадно выл ветер. Дверь на баддек действительно была раскрыта. Тугой сырой ветер врывался в нее, и Русову вдруг показалось, что он видит ветер. Его прозрачные, сырые воздушные волны, завихряющиеся в коридоре, кипящие в углах, бурно втекающие в помещение судна. Мотнув головой, Русов захлопнул дверь, прислонился к ней спиной. Все смешалось в голове. Лед Ладоги, легкие тени, скользящие в морозном свете луны, измученная, сипло дышащая мама, арестант, убежище, сложенное из трупов, в котором они втроем грелись от зыбкого огонька свечки, Эльдорадо, коряк, механик, которому доктор лечил глаза, Анка, врачишка с коряка, о которой доктор продудел ему все уши, бразильская яхта, налетевшая на рифы острова Святого Павла, и как ее туда занесло. Он повернул назад, прошел мимо машинного отделения и сквозь грохот двигателя и рев урагана услышал голоса, доносящиеся, кажется, из самого чрева танкера. — А я тебе говорю, шуруп ты неповоротливый, добавь еще масла, добавь! Кажется, это Володин с кем-то из мотористов беседует. — А я вам говорю, масло налито до мерной черты, понимаете, до мерной! А я тебе говорю, я эту двигушку знаю лучше тебя, шуруп ты. Ей, этой двигушке, масло всегда надо чуть более нормы. Далее говорю. Масло, двигушка. А где-то гибнут люди. Карабкаются на риф, болтыхаются, захлебываются. Русов медленно шел мимо кают. Спят моряки. Храпят. «Лезь, лысый, под стол, лезь!» Донесся чей-то визгливый от радости голос из-за двери каюты, в которой жили мотористы. «Хрюкай, лысый, хрюкай, гад плешивый!» «Хр, хр!» — прохрюкал моторист Семенов. А это наверняка был он, молодой, но совершенно лысый парень. «Резвятся!» Русов схватился за ручку. Резвятся, когда... И отпустил ручку. Подавил в себя вдруг вспыхнувшую злость на парней. Никто ведь еще ничего не знает. И он быстро пошел по коридору. Он шел, как пьяный, хватался за леера, упирался то правой, то левой рукой о переборке. Танкер резко кренился то на один, то на другой борт. «Они высаживаются!» Раздался вдруг за его спиной отчаянный крик. Русов резко обернулся. Прямо на него, выставив вперед руки, бежал Юрик. «Старпом, это вы! Они высаживаются!» «Стой!» Русов схватил его, попытался удержать, но Юрик вырвался, добежал до поворота коридора, вжался в угол и сполз спиной по переборке. Глаза его были вытаращены, лоб поблескивал от пота. Русов подошел к нему, положил ему руку на голову, и Юрик вдруг прижался к его ногам лицом. Его била дрожь. «Юрик, да что с тобой? Кто высаживается?» «Они. Специальный отряд с большой короны. Я только что разговаривал с великим командором. Они... направленный за мной. Юрик, пойдем. Слышишь, какая непогода? Кто сейчас может высадиться?» Русов поднял Юрика, повел его к каюте, похлопал по плечу. «Ну же, возьми себя в руки. Николай Владимирович, никого не пускайте на танкер, слышите? Никого! Это могут быть они!» «И спрячьте меня куда-нибудь, слышите? Они за мной, но я не хочу возвращаться туда, слышите? Не хочу! Я остаюсь с вами, с Танюшкой, спрячьте же меня. Хорошо, Юрик, хорошо. Зачем тебе расставаться с нами, с Танюшкой? Вот и твоя каюта. Каюта? Нет-нет, я затаюсь в прачечной. Там они меня не найдут, а вы меня заприте на ключ. Хотя нет, я сам закроюсь изнутри. Ну, хорошо, Юрик, идем. Бери матрас да одеяло и идем в прачечную. И не бойся, никому мы тебя не отдадим, никому. Он помог Роеву перетащить в прачечную матрас, одеяло и подушку. Юрик заперся, а он с чувством какой-то неприязни к своим товарищам по рейсу. Спят, храпят, хрюкают под столом. Понимая, что зря он злится на них, и все же злясь, совершил вновь путь по коридору мимо длинного ряда дверей, равнодушных к тому, что где-то в кипящей соленой воде тонули люди. Вошел в свою каюту. Что за ночь? Ветер все так же буйствовал, вспенивал воду, срывал с гребней волн пену и свивал из нее легкие подвижные смерчики, будто пляшущие возле бортов танкера. Присмотреться, пофантазировать, так и представишь себе, что это не смерчики, нет, а чьи-то фигуры. То ли лыжники, стремительно несущиеся по ледяным холмам, то ли девушки с созвездия «Северная корона», танцующие в волнах и зовущие тебя принять участие в этом дьявольском хороводе. Телефон зазвонил. Русов сорвал трубку. «Думаю, что еще не спите?» — послышался голос Жоры. «Новые вести с торпом. Плохая проводимость эфира, но Бубин все же достучался до Кейптауна. Слышите меня?» «Слышу, слышу. Говори». Спасательное судно «Голиаф», посланное из Кейптауна в район гибели Эльдорадо, подняло из воды троих. «Троих? И все? Кого же именно?» «Да и в Кейптауне пока не знают. А в районе, где пропал коряк, 11 баллов, чиф. Молчит пока коряк. Ищет его все суда экспедиции, однако отдыхайте. Больше звонить не буду». Русов вернулся к иллюминатору, постоял немного, вглядываясь в толчею волн, а потом устроился на диване. Дергалось прихваченное к палубе цепочкой кресло. Позвякивали кольца тяжелой занавески у койки. Она то собиралась складками, открывая койку, то сама собой задергивалась. Трое с Эльдорадо. Кто же спасся? Коряк. Что же у них там стряслось? Трое на льду Ладоги. Покинув свое временное страшное убежище, они продолжили путь. Они высадились. Уж не бразильская ли яхта Эль-Бореаль? Северная корона и есть они. Высадились, да неудачно разбились о рифы острова Святого Павла. Разбились. А они, он, мама и их новые странные знакомые из тюрьмы, продолжили путь. Сколько они так шли? Как не погибли в ту ночь. Перед самым рассветом они увидели смутный рубчик леса и огни костров. Люди показались вдвоем, втроем, поодиночке брели с озера к кострам и к низким серым строениям ржевки те из ленинградцев, кто повернул назад, поняв, что вряд ли можно в такой мороз преодолеть ледяную ширь Ладожского озера. Люди шли к кострам, шли из последних сил, уже веря в свое спасение. Да вот и палатки. Грузовики, цепочкой съезжающие на лед с берега. солдаты. «Стой! Эй, ты в бушлате, хоть сюда!» — окликнул их боец, гревшийся у костра. Скинув рукавицу, он шумно сморкнулся и, заглянув в палатку, позвал: «Лейтенант! Эй, он еще один из крестов тащится!» Полог палатки шевельнулся, и из нее выбрался одетый в меховой полушубок и затянутый ремнями портупеи лейтенант. «Ко мне!» — приказал он. «Быстро!» «Сбежал!» «От нас не сбежишь!» Вересов бросил веревку саней и, вздохнув, сказал: «Ну вот и все, Коля. Живите. А я...» Он топтался на месте, медлил, а лейтенант опять крикнул: «Ну что, замер столбом? Назад в Ленинград подался. Грабить и убивать? Семенов, веди его». И лейтенант махнул рукой куда-то за палатку. Там, слегка присыпанная снегом, громоздилась какая-то серая груда. Он только вначале и не понял, что это там такое. А потом вдруг увидел чье-то белое лицо, руку. И вдруг бросился к лейтенанту, вцепился в него и закричал: «Не трогайте его! Это мой дядя! И он не убийца, не вор, нет!» Лейтенант растерялся. Колька увидел его молодое круглое лицо. Лейтенант проговорил: «Да ты что, малец? Отпусти! Да как же не убийца, ведь из крестов!» Тяжело поднявшись с санок, к лейтенанту брела мама и слабо выкрикивала: «Это мой брат. Не убийца он, не вор. По недоразумению попал». Лейтенант пятился к палатке, возле которой толпились солдаты, и тут Вересов торопливо проговорил: «Лейтенант, она правду говорит. Не уголовник я. Арестован по недоразумению. Накатал кто-то на меня, понимаете? Я майор, зам военкома Петроградского военкомата. Воевал в Испании. Орденоносец». Солдаты подошли ближе. Мама и он, Колька, встали рядом с Вересовым, всем видом показывая, что они не отойдут от него. Пускай расстреливают всех вместе. А лейтенант расстегнул полушубок и переспросил: «Майор, из Петроградского военкомата, говоришь?» «Говорите». Вдруг поправился он. «Как фамилия?» «Вересов», — ответил мужчина. «Что-то я слышал про это дело», — нерешительно проговорил лейтенант и, приняв решение, успокаиваясь, произнес: «Хорошо. Идемте все в палатку». Часа через полтора начальство, с которым лейтенант связался по телефону, приказало Вересова не трогать, а под охраной отправить в Ржевку, в комендатуру. «Спасибо вам», — бормотал Вересов, прощаясь. «Теперь вы для меня как родные. И вам спасибо. Если бы не вы, — устало говорила мама, — все будет хорошо. Вам поверят. Бейте там фашистов. И к нам приходите, слышите? Обязательно приходите». Русов открыл глаза, посмотрел на часы. Было без четверти четыре. Пора на вахту. И, потянувшись за сигаретами, прислушался. Ветер выл глуше. Волны уже не вскидывались до иллюминатора. Качка стала более плавной, не такой резкой, как с вечера. Ну и слава богу, удрали, кажется, от этой Марины. Но что с коряком? Нашелся ли? И кого все же спасли с Эльдорадо? Закурил, поморщился, голова будто полная дроби. качнул головой, и сыпалась дробь с тягучей болью от правого виска к левому. Без четверти четыре, самый сон. Что за жизнь, в которую уж раз за этот рейс, за годы своих плаваний с горечью подумал он, может, плюнуть на все, да податься на сушу? И об этом он размышлял не раз, да и какой моряк так не думал. Он глядел в подволок, по которому скользили зыбкие отсветы залитых лунным светом волн, и успокаивал себя. Найдется, коряк, найдется. Неторопливо курил и был еще весь в своих воспоминаниях, будто совершил длительные трудные плавания туда, в свое тяжелое прошлое. Мама у дымного костра на льду Ладожского озера, похожая на ворох какого-то неопрятного тряпья, прожженное на боку зимнее, испачканное почему-то мелом пальто, рыжая байковая одеялка на плечах, заиндивелый шерстяной платок, а поверх гобеленовая кулем скатерть, из которой выглядывала сморщенная, как печеная картофелинка, такое родное, постаревшее лицо. И себя припомнил. Неповоротливо, в длинном до пят отцовском пальто, бегущим за солдатами, которые уводили Вересова в сторону построек станции Ржевка. «Гребецкая, 57!» — кричал он. «Квартира 25! Приходите!» Однако пора. Русов быстро прошел в душевую, включил холодную воду, вскричал, когда вода хлестнула по телу. Крепко растираясь махровым полотенцем, чувствуя, как тело наливается бодростью, он думал о том, что в океане никогда нельзя надеяться, что то или иное испытание последнее в рейсе. Черта с два! Вот, к примеру, минует и это безобразие, ураган Марина, и, конечно же, найдется коряк. Найдется. А где-то впереди ожидают их новые сложности, а с ними и напряжение всех сил. Или это и является сутью любой морской работы? Сплошное, бесконечное испытание твоих физических и моральных способностей. Наверняка и на его вахте, до которой осталось всего пяток минут, произойдет нечто такое, что все предыдущие сложности покажутся сущим пустяком. Хлопнет дверь рубки, с мрачным лицом войдет бубен и положит на штурманский стол бумажонку, прочитав которую. Резко зазвонил телефон. Так, уже что-то произошло, коль звонят ему из рубки. Какие-то важные вести. О ком? О чем? Немного пригнувшись, Русов заглянул в зеркало, причесался. Ну и морда. Лицо белое, желтоватенькое у глаз. Опять требовательно и настойчиво загремел телефонный звонок, и, быстро одеваясь, Русов понял, звонил капитан. Только он мог звонить ему повторно, после того, как Русов не поднял трубку. Так, где галстук? И как он оказался под койкой? Иду, иду. Извини, что побеспокоил, буркнул капитан, протягивая руку. Русов пожал плечами. О каком беспокойстве может идти речь? Работа есть работа. Капитан нахмурился. Действительно, что за чушь он несет? Кашлянул и, повысив голос, сказал. Кажется, нам предстоят новые спасательные работы. Коля, черт бы побрал эту Марину. Идем на поиск коряка? Голос у Русова со сна был хриплым, грубым. Нет, его ищут все суда южной экспедиции. Тут другое. Порт Ресифи обращается ко всем, кто находится в широтах острова Святого Павла с просьбой обследовать остров. Они полагают, что члены погибшей бразильской яхты «Эль-Бореаль» могли выбраться на этот островок. В общем-то, я такое предполагал. Выходит, что в этих широтах, капитан, все-все это мы. Вот именно. Курс-то наш лежит как раз мимо острова, а вокруг на несколько тысяч миль никого, кроме нас, нет. Капитан направился в штурманскую, Русов последовал за ним, и оба склонились над столом, на котором лежала карта, вгляделись в маленькую, будто муха оставила свой следок, точечку. Это и был остров Святого Павла, или, как его называют бразильцы, Санта-Паула. Капитан взял циркуль, смерил расстояние от той точки, в которой находился посад, до острова. Бросил циркуль. Топать еще 700 с лишним миль, да и на некоторое изменение курса уйдет миль 100. В общем, трое суток хода. А с управлением связались? Угу. И уже получили ответ за подписью Агуреева. Действуйте на свое усмотрение. А как нам действовать, а? Ах, Агуреев, Агуреев. Осторожен. Большим начальником будет, усмехнулся Русов. И, взяв линейку, прочертил новый курс, четкую линию к острову Святого Павла. Поглядел на капитана, тот кивнул, а Русов сказал: «Лишь бы они выбрались с рифов на остров, эти лихие мореплаватели». Задумался. Странно, как они могли наскочить на этот островишко? Скала посередине океана, ее при желании-то обнаружить трудно. Они трахнулись о нее. «Коля, я ушел», — ослабшим голосом проговорил капитан. «Столько трагических событий, да наш еще разговор. Все так живо, страшно вспомнилось. Ну, спокойной вахты. Уж куда там?» Русов облокотился о стол, уставился в точечку на карте. «Странно все это, капитан, очень странно. Да, вот что еще. Получено известие от тех, кто спасся с танкера «Эльдорадо». Радиограмма на столе под лоцией. Да, странно все это, очень странно». Русов ходил взад-вперед по рубке, порой останавливался у лобовых окон и подолгу глядел в океан. Все так же громоздились волны, очертания их сгладились, и ветер уже не срывал с них пену, а лишь рябил воду, растягивал по волнам серебристые узоры, похожие на серебристую витиеватость клинка дамасской стали. «Утихает Марина. Не угналась за нами. А за трое суток, что они потратят на переход к острову, и вообще все стихнет. Ветер останется за кормой, будет светить солнце, но зыбь не уймется, мягко и пологой в океане. Она очень опасна возле берега. А тем более такого, каким является тот островок Санта-Паула. Так значит, они высадились?» Ну да, они высадились на этот островок, лежащий вблизи курса, которым идет посад, специально, чтобы... Русов мотнул головой. Какие все глупости! Он вернулся в штурманскую, вынул из-под лоции листок радиограммы и, как игрок, не перевернул его, а накрыл ладонью, задумался... Если бы можно было слить всю воду из морей и океанов, то обнажилось бы дно. Там горы, холмы, каменистые пики, там белая кудрявая вязь коралловых рифов, песчаные, усыпанные раковинами и морскими звездами поляны, илистая грязь. И куда ни кинешь взгляд, обломки погибших судов. Вот высятся многоэтажные надстройки гиганта морей и океанов, пассажирского лайнера «Титаник». Висят над бортами заросшие водорослями шлюпки, змеятся покрытые ракушечником цепи, торчат из ила штоки якорей. А там лежит на боку рыбачок, тоже, как и «Титаник», наскочивший на айсберг и затонувший в серых туманных широтах Северной Атлантики. Черно! Зловеще зияет отверстие выдавленных водой иллюминаторов. Громоздятся стальными палубами американские и японские линкоры. Покатой горой вздыбился английский авианосец. А вокруг него лежат сорвавшиеся с палубы самолеты. Там и сям торчат рубки немецких, русских и итальянских подводных лодок. Вздымается черное чудовище сухогрузы типа «Либерти». У этих посудин была трагическая особенность ломаться во время шторма пополам. И вот отдельно лежит носовая часть судна, отдельно кормовая. Сгрудились разбомбленные, затопленные бомбами и торпедами суда северных конвоев. Лежат на дне океанов и морей, изъеденные морским червем, клиперы, фрегаты, барки, паровые, колесные пароходы, турбоходы, красавцы-торгаши и уродики-кунгасы. В какой-то из газет Русов вычитал, что за всю историю человечества морские пучины поглотили более миллиона судов. Русов поежился. Что ни год, то 150-200 теплоходов, танкеров и всевозможных других судов не возвращаются в родные порты. Сколько же человеческих жизней отнимает беспощадное синее чудовище? Сколько страшных трагедий, сколько криков проклятия в соленой воде, самых последних вскриков мольбы и прощания, когда вода уже вливается в легкие, мыслится за этими трагическими цифрами. Сколько женских слез! Вот и Эльдорадо, да и бразильская яхта, почему-то с названием того самого созвездия, откуда появился инопланетянин Юрий Кроев. Но кто же спасся с Эльдорадо? Повар Ли? Вряд ли. Слишком толст и рыхл. Старпом Андре Сабатье? Но тому ведь надо было не просто спасаться самому, а и свою любимую жену Алинду спасать. Замешкались в каюте, не успели и до шлюпок добежать, как танкер ушел под воду. Томми! Но Томми, как говорил Юрик, спал в закутке, где хранятся запасные детали для главного двигателя. А это в глубинах машинного отделения. Разве можно успеть за считанные минуты выбраться оттуда? Русов перевернул листок радиограммы и прочитал. Кейптаунская служба безопасности мореплавания сообщает, что из всей команды танкера «Эльдорадо» Либерия, порт приписки Монровия, подобранный из воды кейптаунским спасательным судном «Минерва», дек-бой Томми Уокер, судовой повар Ли Шайнго, пассажирка Алинда Сабатье и помощник капитана судна Андре Сабатье. Поиски остальных членов экипажа оказались безрезультатными. «Прощай, Джимми Маклинс», — сказал Русов.